Глава пятая. «Оно мне надо. Любой солдат, любой армии». Прошли мимо озера, заросшего камышом. Немного постреляли слепых псов, парочку бандитов. Еще несколько каких-то непонятных мутантов разбежались в стороны при звуках выстрелов. В озере валялась батарейка, которую Манул подобрал, несмотря на некоторую радиацию. Благо, нужные медикаменты в рюкзаке имелись. Батарейка стоит потраченного шприца, она хорошо защищает от электрических ударов. А лишняя защита от чего угодно в зоне еще никому не мешала. Прошли по ущелью, вышли на дорогу, идущую вокруг янтаря. Когда-то это было озеро, большое и красивое, рядом с каким-то фабричным комплексом. Теперь же это была яма, заросшая травой и кустами, заполненная битыми трубами и брошенной техникой. В центре находилось болотце, населенное снорками, а рядом бункер ученых, окруженный бетонным забором. Внезапно откуда-то сбоку раздалось «Мочи!». Голос был гнусавый и какой-то бессмысленный. Сталкеры немедленно повернулись в эту сторону, выставив автоматы. Из кустов вышел невнятный мужик с пистолетом. Он смотрел мутным взглядом впереди себя и повторял «Мочи!». Шатаясь, он медленно двигался и вдруг начал стрелять. Сталкеры ответили огнем. Мужик упал и пробормотал «Мочи!». «Деоча ждет!» Подергался и помер. Выдра выстрелил в него еще раз. «Чего это он?» — спросил Манул. «Зомби», — ответил Выдра. «Вон в том здании, видишь? Выжигатель мозгов, как мне говорили. Видать, сунулся туда или занесло зачем-то. Мозги ему и выжгло. А может, и контролер завел. Говорят, там много таких зомбаков бродит». Манул поежился. Возле ворот в заборе стояло четверо мужиков. Одеты были в черные с красными вставками костюмы высокой защиты. На головах шлемы с зеркальными забралами. В руках у каждого была гроза. Штурмовая винтовка с подствольником. Один, похоже, главный, вооружился винтарем. При виде винтаря Манул завистливо проглотил слюну. Все-таки оружие для мужчины то же самое, что зеркало для женщины. «Лейтенант Ротор, группировка «Долг», — представился тот с винтарем. Голос раздавался из динамика, расположенного в районе ворот. «Кто такие? Куда идете?» «Мы вольные сталкеры», — ответил Манул как можно вежливее. Ругаться с долговцами было не менее глупо, чем с бандитами. «Хотим с учеными поговорить». «Может, работу какую дадут, или еще что? Хавчик купить, аптечек, то-се». «Дозволяется», — сказал Ротор. «Но сперва нам поможете. От выжигателя зомбаки прут, еле сдерживаем». «И много прут?» — спросил Выдра. «Толпами. Видимо, из подвалов полезли. Теперь, когда выжигателя нет». «Как нет?» — удивленно спросил Манул. «Так нет», — ответил Ротор. «Нашелся какой-то дурак, выключил. Ученые ему дали приблуду какую-то защитную. Он и полез туда, в самое гнездо. Вырубил установку, конечно. Так теперь оттуда зомбаки лезут. Не, кого-то военные с вертушек зачистили, но не всех. Так что все равно лезут. Хорошо тупые, отстреливать легко. И от живых отличить можно. «А то б вас, ха-ха, завалили бы по ошибке. Так что осторожнее, парни». Откуда-то со стороны бывшего выжигателя раздалось «Мочи!» и выстрелы. «Парни, работаем!» — сказал Ротор. Долговцы и сталкеры открыли огонь. Зомби действительно оказались тупыми и неповоротливыми. Перли напролом, стреляя, куда глаза глядят, лишь бы выстрелить, от пуль не уворачивались. Остатков выжженных мозгов хватало разве что перезарядить оружие. Если патроны кончались, зомби просто вынимал и вставлял ту же обойму или рожок, или пустую гильзу, если был вооружен обрезом. «Как в тире», — буркнул Манул, когда стрельбы кончились. «Неприятно, да?» — сказал Ротор. «У нас такая развлекуха каждый день, все никак не могу привыкнуть. Скорее бы смену прислали, да на базу, отдохнуть по-человечески». «Эх, зона, чтоб ты сдохла! Что ж ты с людьми, проклятая, делаешь?» «Не любишь зону?» — спросил Выдра. «Ненавижу», — ответил Ротор. «Уничтожить бы ее к слепым псам. Сам видишь, что она с нами делает». «Да уж, эти зомби», — сказал Манул. «Да что зомби? Это всего лишь труп, только ходячий, не опаснее кабана. Ты на себя глянь, да на напарника. Вы же до зоны кем были? Сразу вижу, Чечню только по ящику видели. А ведь палите по людям, как по бутылкам». «Ну ты это, полегче», — сказал Выдра. «Мы с Манулом тоже, знаешь, не на отдых пришли. Есть что по делу, говори, а нет, так либо стреляй, если мы нелюдь какая, либо мы к ученым пошли, некогда нам лясы точить». Долговец усмехнулся. «Молодец, уважаю». «А по делу?» Он сунул руку в рюкзак, лежащий возле забора, и вытащил оттуда подствольный гранатомет. «Держи, пригодится, как раз к твоей пушке. Гранат, правда, нету, но достанешь». «Зачем это?» — удивился Выдра. «Владей, заработал. Долги, долги платят. И давай к ученым, они там заждались уже ваших артефактов». С шипением открылась одна дверь шлюза, впустив сталкеров. Закрылась. Открылась другая. Парни вошли в храм науки, один из двух находящихся в зоне. Точнее, второй. Первый, некогда называемый клан «Чистое небо», где-то с год назад прекратил существование. Что там, как там, никто не помнил. Известно только, что практически на его развалинах поселился доктор со своей странной больницей. И все. Оказавшись в коридоре, сталкеры заметили человека, одетого в зеленый комбинезон. Человек рылся в каком-то ящике, явно отыскивая неведомое. Судя по непроницаемому выражению забрала шлема, неведомое пока не нашлось. Оторвавшись на минуту от занятия, человек выпрямился и взглянул на гостей. «А, сталкеры! Добро пожаловать!» — сказал он. «Я Круглов. Вы, наверное, насчет работы или что-то купить? Дальше по коридору, к профессору, он вас примет». Сказав это, он продолжил свой научный поиск. С уважением посмотрев на него, сталкеры двинулись по коридору дальше. Воздух сильно отличался от воздуха зоны. Был он прежде всего прохладным, без примеси пыли и запаха трав. Нормальный чистый воздух городского здания. Манул уже и забыл, когда последний раз дышал таким. «Наверное, у них тут настоящий унитаз есть», — мелькнула мысль. «Ученые люди, как-никак». Пройдя по коридору, они наткнулись на прилавок, отгороженный железной решеткой. За прилавком находилось обширное пространство, уставленное компьютерами, какими-то приборами и непонятными моргающими шкафами. Возле одного из них стоял лысый человек в белом халате, надетом поверх рубашки, брюках и ботинках. Несколько необычный наряд для зоны, надо сказать. На прилавке красовалась табличка «Профессор Сахаров». Манул понял, что это он и есть. «Да-да», — сказал профессор, заметив сталкеров. Он подошел к прилавку и добавил. «Чем могу служить?» «Хотим немного хабара продать», — ответил Манул. Выдра кивнул. «Давайте. Цены знаете?» — спросил профессор, выкладывая на стол лист с ценами. Сталкеры вытащили весь хабар, кроме вспышек. «По-хорошему, только вспышки и нужны», — как говаривал Волк. «Но еще огненные шары от радиации хорошо спасают. Или мамины бусы. Они пули чуть не на лету останавливают. Ночная звезда тоже, но радиоактивная зараза. Разве что вместе с огненным шаром на пояс повесить. Вот это Манул бы не стал продавать ни в коем случае. Да все равно, поди их сыщи. «Может, купить что-то хотите?» — спросил профессор. «Костюм или оружие?» «Это да. Это сталкеры хотели купить». Выдра чуть не захлебнулся слюной при виде научного комбинезона. «Да будь у них такие на агропроме, никаких кирпичей не нужно. Прошли бы через тот студень, как по проспекту, посвистывая. Но деньги...» Так что сталкеры просто взяли тушенки, 4 банки для химеры. А патронов и так запас большой, можно сэкономить. «Послушайте, профессор», — сказал Манул, завершив сделку. «А я слышал, что у вас есть защита от выжигателя мозгов. Нельзя ли купить нам парочку?» «Видите ли, молодой человек», — сказал Сахаров, взглянув на Манула поверх очков. «Такой прибор мы действительно сделали, но, так сказать, в единственном числе. Строго говоря, это был опытный экземпляр, неиспытанный в полевых условиях. Мы очень рисковали, давая его сталкеру, ведь в случае неудачи он мог быть потерян навсегда. Так что очень хорошо, что он сработал». «То есть вы сможете со временем сделать еще?» – спросил Манул. «Да, наверное. Но не скоро. Понимаете, в состав опытного экземпляра входил редкий артефакт, так называемая полная пустышка. Без него создать прототип невозможно, но даже если вы его найдете, нужно пси-поле для тонкой регулировки изделия, так сказать. А поскольку сейчас выжигатель мозгов отключен, то...» Тут профессор виновато развел руками. «Правда, мы ведем работы по замене артефакта неким устройством. Когда они будут завершены, мы поставим изделие на поток». «Понятно», — сказал Манул. «Ну что ж, спасибо и на этом». «Минутку, я тоже хочу спросить», — сказал Выдра. «Профессор, что такое артефакты?» «Боюсь, молодой человек, я не совсем вас понимаю», — ответил Сахаров. «Вы принесли мне артефакты и спрашиваете, что это такое?» «Да», — ответил Выдра, кивнув. «Скажите, они просто мертвые куски чего-то, или же они живые? Может, они разумные? Или это, что-то еще?» «Как бы вам это объяснить?» — сказал Сахаров. Он снял очки, тщательно протер стекла и снова надел. Чище от этого они, впрочем, не стали, потому что и раньше не были грязными. Живые ли они? Очевидно, нет. Они не белковые, по крайней мере, в большинстве своем. Конечно, кровь камня, образованная сжатыми веточками и травинками, или там, неважно, это исключение. Большинство из них сплавлены или же деформированные, либо же каким-то способом перемешанные тела. Камни, куски бетона, земли, металла. Вряд ли они способны мыслить. А их свойства? Нет, это мы и сами не до конца знаем. Нужны исследования. Да, исследования. Впрочем, если говорить коротко, могу сказать, что артефакты – суть сгущенная аномалия. «Как это?» — спросили Манул и Выдра одновременно. «Я позволю себе аналогию», — продолжил Сахаров. «Представьте, что кто-то пролил на дорогу молоко. Что с ним будет дальше?» «Пойдет своей дорогой, не заметив», — предположил Выдра. «Нет, я говорю о молоке», — ответил профессор. «Ну, я думаю, оно высохнет, или же свернется и станет простоквашей», — сказал Манул. «А при чем тут?» «Аналогия», — продолжил профессор. «Лужа молока — это аномалия, а простокваша в данном случае артефакт. Вот, смотрите». Профессор достал из ящика слизня, принесенного сталкерами. «Это как бы концентрированный ведьмин студень. Если его активировать, мы получим...» «Большую зеленую лужу», — радостно сказал Выдра. «Именно. А еще бывает так, что аномалия как бы впитывается в предмет. Так тоже появляются артефакты». «Вроде как, если бы в молочную лужу попал кусок сахара или ваты?» — спросил Манул. «Вы абсолютно правы, молодой человек. Я сам хотел сказать нечто подобное. У вас есть еще вопросы?» «Только один», — сказал выдра с вожделением, глядя на заветный комбинезон. «Нет ли у вас какой работы?» «Видите ли, молодой человек», — сказал Сахаров, — «работа всегда есть. Я хорошо заплачу вам за огненный шар, если найдете. За стопу снорка. За глаз плоти, наконец. Нога чернобыльского кабана тоже пригодится. А уж если принесете мне живую тварь, скажем, химеру». «Нет, химера нам самим нужна», — отрезал Манул. «А что такого особенного в стопе снорка?» «О!» — Сахаров повторил ритуал чистки очков. «Как приятно видеть, что среди сталкеров есть столь заинтересованные люди. Стопа снорка, молодой человек, нужна для генетических исследований. Это почти единственная часть его тела, не соприкасающаяся с внешней средой. Вы меня понимаете? Она содержит чистый, я бы даже сказал, девственно чистый набор генов. Видите ли, снорк, по моему глубокому мнению, это, так сказать, следующий виток эволюции человека. Быстрый, неуязвимый, хорошо регенерирующий, полный здоровья. Вам известно, кстати, что ни в одном убитом снорке нет человеческих болезней?» «Нет, но...» — сказал выдра, собираясь добавить, что ни в одном убитом человеке наверняка нет болезней снорка, но не успел. «Вот видите!» — воскликнул профессор. «Изучение снорков дает нам небывалые перспективы». «Ну хорошо, а глаз плоти вам зачем?» — спросил Манул. «О, это невероятно интересная вещь», — сказал профессор. «Дело в том, что он содержит не только зрительные, но и носовые рецепторы. Грубо говоря, глазами плоть не только видит, но и нюхает. Мы хотим имплантировать этот глаз одному из наших, добровольцев. Это позволит нам изучить данный феномен более детально». Манул и выдра переглянулись. Кто же мог знать, что мерзкая бесформенная тварь, свинья-мутантка, может быть такой интересной? «Ну хорошо, а нога кабана? В ней тоже какие-то рецепторы и набор хромосом?» «А нет, тут проще. У Семенова скоро день рождения, нужно какое-то угощение. А правильно запеченная нога кабана не только не ядовита, но еще и восхитительна на вкус. Вы еще хотите о чем-то спросить?» «Нет», — сказал выдра. «Мы, пожалуй, пойдем, если вы не против». «Нет-нет, конечно», — воскликнул Сахаров, пожимая сталкерам руки. «Жаль расставаться, но раз надо, так надо. Не представляете, до чего приятно встретить столь интересных собеседников». Выйдя наружу, выдра сказал. «Надо было спросить у него, что значит слово «сталкер». Уверен, такой умник должен это знать». «Это и я знаю», — ответил Манул. «Сталкер — это человек, который находит всякое барахло, шары там, слизняки, вспышки всякие, и сталкивает их торговцам». «А, понятно», — ответил выдра, кивнув. «Надо бы еще чего-то найти и столкнуть. Больно хорошая вещь этот научный комбез». «Думаешь, стоит поохотиться на снорков?» — спросил выдра, когда сталкеры вышли из бункера. «Или там на кабанов?» «Да ну», — сказал Манул, — «тут пушки посерьезнее надо, или даже гранаты. Твоей Ксюшей пока завалишь эту гору мяса, сам едой станешь». «Нет уж. Выясним, кто венику хабар заказал, наберем чего надо. Как получится, в общем». «Ну что, столкнули хабар?» — спросил ротор, когда сталкеры подошли к воротам. «Да ну, откуда там?» — ответил Манул, покосившись на его грозу. «Не доверяете. Правильно делаете. Но мы не вояки. Похоже, конечно, дисциплина, звание, командование, то-се. Но мы по-настоящему вас от зоны охраняем, а не от хабара и денег. А можем и работу предложить». «Охраняют они», — подумал Манул. то клещ с корешами охраняют, теперь эти. Прям как у Христа за пазухой, сплошная безопасность». «А мы можем отказаться?» — спросил выдра. «Конечно», — ответил долговец. «Вас никто не осудит и трусами не назовет. Вряд ли можно обвинить в трусости того, кто отказывается убить контролера». «Да, наверное». «Кого?» — спросил Манул, вытаращив глаза. «Контролера», — повторил долговец. «А, контролера, ага», — сказал Манул. «Тут ты прав, лейтенант. Нас с выдрой в трусости обвинить нельзя. Ладно, мы по своим сталкерским делам, а тебе удачи, с контролером». «Ты погоди», — сказал ротор. «Сперва меня выслушай. Выжигатель отключили 3 дня назад, так?» «Тебе видней», — ответил выдра. «3 дня так 3 дня». «Не веришь, у Сахарова спроси. Он мне потакать не станет, мы с ним на ножах», — ухмыльнулся долговец. «Выжигатель отключили 3 дня назад, а вон там за кустами зомбак лежит. Вчера он был нормальным, я знаю. Значит, либо выжигатель включился, либо контролер». «А он мог включиться?» — спросил Манул. «Или его кто-то включил?» «Не знаю», — ответил ротор. «Но что Фантомас стал зомбаком — факт. Вам, парни, повезло. Я тут еще год назад был, простым сталкером. Долг на агропроме тусовался, монстров отстреливал. Но эта история давняя, не в том суть. А в том, что даже тут работа выжигателя ой как чувствовалась, даже на холостых оборотах. А уж если на полную мощность выходил, все в бункер набивались, как сельди в бочке, или уходили куда подальше. Так что мозги Фантомасу только контролер мог выжечь». «Это-то понятно», — сказал Манул. «А мы-то тут при чем? Ты вон крутой, в спецкостюме. Поди да завали падлу, тем более 4 вас». «Слушай, Манул, ты прав, конечно. Вчетвером мы его завалим. Только нам приказа такого нет. Нам приказ тут оборону держать. Если мы отправимся куда повоевать, нам генерал Воронин такое сделает, что уж лучше под выжигатель попасть 2 раза подряд. Мы не армия, да, но дисциплина у нас армейская, а иначе тут не выжить». «Хм», — сказал выдра, — «а что нам будет, если согласимся контролера убить?» «Лично от меня вы получите грозу и несколько полных магазинов, плюс 2 гранаты к подствольнику. Сразу, как согласитесь, они ваши. Даже если отсидитесь в кустах и скажете, что не нашли контролера. Фантомасу-то оно уже без надобности», — ответил ротор. «А когда убьете, тварь, я доложу Воронину, он вам добавит чего-нибудь. Костюм, пушку, как сам решит. Может, патронов отсыплет или гранат. Денег-то в любом случае даст». Манул подумал и решил отказаться. «Понимаешь, лейтенант, костюм оно, конечно, хорошо, да и пушка не повредит. Только зомбям оно как-то без надобности, так что извини». «Ладно, парни, я понимаю. У каждого своя дорога», — ответил ротор и отвернулся. «Бывайте». Сталкеры пошли восвояси. На душе у Манула было мерзко. С одной стороны, все правильно, не его дело твари и зоны истреблять. На это долг есть. А уж приказ у Воронина ротор мог бы и выпросить. Но с другой, мало ли кто мог на того контролера напороться. Тот же доктор, наконец. Бес, фанат, неведомый стрелок. А уж видеть вместо лихого беса пустую оболочку с бессмысленным взглядом — нет уж. «Знаешь, Манул, — сказал выдра, — ты как хочешь, а я попробую этого контролера убить. Не по душе мне, что какая-то тварь из людей зомбаков делает. Если б убивал бы, еще туда-сюда, зона все-таки. А так, ты со мной?» «Грозу себе забирай, а я с Абаканом на него пойду». «Может, и завалим вдвоем», — ответил Манул. «А нет, так... В конце концов, я не собираюсь жить вечно». Вернулись к ротору. «Давай свою грозу, лейтенант», — сказал выдра, отбросив в сторону приличия. «Да того ли, когда у тебя есть шикарная перспектива стать безмозглой оболочкой, а потом и просто куском мяса?» «Уверены?» — спросил ротор. «Сто пудов. Башку тебе принести или так поверишь?» «Так поверю». Ротор вытащил из рюкзака почти новую грозу, 4 полных магазина, и пару гранат к подствольнику. Взглянув на выдру, два сунул обратно и вытащил другие. «Бронебойные», — пояснил он. «Лучше с них начинайте и бейте в голову, а лучше сразу гранатой, пока не заметил. Сразу, кстати, заряди. Еще желательно разойтись подальше, так ему труднее будет вас взять под контроль». «Спасибо», — сказал Манул. «Я оставлю у тебя рюкзак, без него легче. Вернусь, заберу». «Я тоже», — сказал выдра, — «но гитару все-таки с собой возьму. Спокойнее как-то. Я без нее себя голым чувствую». «Понимаю», — сказал ротор, уважительно глядя на инструмент в футляре. Футляр был особенный. Короб из толстой фанеры, надежно укрепленный нержавейкой. Не булава, конечно, но башку при умелом ударе пробить можно. А удар у выдры поставлен был хорошо. «Ну, удачи, парни, вернетесь, расскажете», — добавил он. «Угу», — ответил Манул. «Вернемся». Шли молча, обдумывая тактику боя. «Эх, надо было носки постирать», — думал Манул. «Как сержант наш делал. Всегда перед боем носки стирал и вешал сушиться, чтоб стимул вернуться был. Ладно, разберемся». Поднялись на то, что когда-то было перешейком между частями озера, а теперь стало просто насыпью. Справа, возле костерка, сидели сталкеры. Отсюда не было слышно, о чем они разговаривали. Там же стоял розовый автобус. Двери были открыты. Обычная картина для зоны. Прошли мимо ржавого КамАЗа, возле которого валялись два старых трупа. Здесь хором зачирикали счетчики Гейгера, но почти сразу заткнулись. Пара зомби, выйдя из-за кустов, сказала «Мочи!», но тут же успокоилась навеки. Вот и ворота. Обычный заводской КПП. Чуть далее КамАЗ с фурой, заслон из мешков. Какая-то бетонная яма с пандусом, кран, здание цехов. Манул достал бинокль, осмотрелся. Выдра тоже. «За КамАЗом группа зомби», — сказал Манул. «Вижу», — отозвался выдра. «За дальним углом здания снорк. Нас не видит. Можешь достать, если что». «Постараюсь», — ответил Манул, посмотрев туда же. «Контролер есть?» «Ага, совсем рядом, возле крана, к нам спиной. Сейчас я его гранатой». «Давай». Это и вправду был он, контролер. Невысокий и плотный, слегка сутулый, с огромной лысой головой, одетый в джинсы. Босой, но с огромными ступнями. Настолько огромными, что непонятно, как, собственно, он эти джинсы надел. Легко щелкнув, граната вышла из подствольника, описала красивую параболу и взорвалась, не причинив мутанту вреда, просто не долетев до него. «Что ж ты?» – прошептал Манул и заткнулся. В прицел он видел, как контролер развернулся. «Медленно так. Нажми спуск и все». Но палец не двигался, как каменный, а мутант медленно поворачивался. Вот видна дырка на месте уха, вот один его глаз, другой. А палец словно каменный. Кто-то что-то кричит рядом, но это не важно. Важно, что пара черных глаз смотрит на тебя, заполняет собой весь мир. Что-то ломится в мозг, но это нельзя пускать. Нельзя, нельзя. Кругом враги. Надо убить того, кто рядом с гитарой в руках. Манул повернулся в его сторону. И тут наваждение пропало. Мир вернулся с одним различием. В руках выдры вместо грозы была гитара, и он лихо жарил на ней цыганочку с выходом. Бешеная мелодия носилась над зоной, лихо скакала между зданиями, и даже зомби недоуменно водили головами по сторонам, бросив оружие. «Что это было?» — спросил Манул. «Веселей ходи, черноголовый!» — лихо крикнул выдра, подмигнув и отмочив этакое коленце. «Эх, молодой, холостой, незарегистрированный!» Манул вскинул абакан и развернулся в сторону контролера. Тот мирно лежал на асфальте, головой к нему, мордой вниз. «Сдох, похоже, он к чертям, я ему контрольный дам!» — крикнул Манул и выпустил очередь в шишковатую голову. «Успешно!» Затем прицелился в снорка. Тот испуганно затаился за дальним углом, с видом «Я тут того, мимо проходил». «Вы пойте себе, пойте!» Зомбаки, побросав оружие, неуклюже изображали цыганочку, ухая и охая. «Вот и ладушки», — подумал Манул. «Веселитесь, парни, это все, что у вас осталось». Напоследок, для порядку, оглядел через прицел окна. «Угу, так и есть». А в одном из них, но слишком далеко, стоял еще один контролер, уставившись на танцующих зомби. «Ну уж нет, далеко больно, хрен достанешь. Пусть тобой долг занимается», — подумал Манул. Быстро запер абакан в гитарном футляре, чтобы нести удобнее. Подхватил его в одну руку, другой взял грозу. «Ты играй-ка веселей, да пошли домой скорей. Там нас долговцы все ждут, да награду нам дадут», — крикнул он. Выдра, кивнув и продолжая играть и отплясывать, двинулся к воротам. Манул следом. Снорк выполз из-за угла, недоуменно посмотрел им вслед. Покачал головой и пополз по своим снорковым делам. «Слушай, а что было-то?» — спросил Манул, выйдя за ворота. «Как ты его?» «Сам не пойму», — сказал выдра. «Как он тебя взял, ты сразу сам как зомбак сделался, а я в него вторую гранату кинул и перелет». «Ну и дальше-то что?» — спросил Манул. «А дальше переклинило меня. Вдруг влезло в башку, что раз он мозгами дерется, так и стрелять бесполезно. Точно, он мне такую мысль загнал, сволочь». «Ну и?» — нетерпеливо спросил Манул. «А по мозгам и я умею бить, гитарой», — ответил выдра. «Бросил грозу, схватил мою ласточку, да как пошел жарить цыганочку. Ничего другого в голову не пришло. Он пялится на меня, а я в сторону смотрю да жарю себе. А он вдруг раз и упал. Ритма, наверное, не выдержал. А тут и ты в себя пришел. Слушай, ну абзац. Точно же никто не поверит». «Живы!» — радостно воскликнул ротор, когда парни добрались до бункера. «Ну, блин, убили гада!» «Точно, убили. А ты откуда знаешь?» — спросил Манул. «По глазам вижу. Тебе сильнее досталось. Ладно, отдыхайте пока, чайку попейте, вещи ваши целы. Потом расскажете, как и что, а я Воронину доложу». «Ага, только это, не один он там, я еще одного видел, но далеко не достать. А может и больше их». «Ничего, брат, разберемся».